я маленькая белая собака. Когда-то давно мои предки жили на каких-то островах и охотились вместе со своими хозяевами на лис и барсуков. А я живу в Москве. Лис и барсуков я видел только во сне, и сам себя я считаю большой собакой. Оф! Утром и вечером я гуляю с кем-нибудь из хозяев на улице, а днем, когда они уходят на работу, я предоставлен сам себе. Я люблю смотреть в окно, играть и смотреть сны. Оф! Да, смотреть сны. Вот о них я и буду вам рассказывать. Сон седьмой. Школа. Завтра я иду в школу, в настоящую школу для собак. Пора нашему Патрику изучать основы дрессировки собак, сказал вчера вечером хозяин. Это тебе пора учить основы дрессировки нашего Патрика, с улыбкой ответила хозяйка. Ага, подумал я, значит, в школу мы пойдем вместе с хозяином. И хозяин будет сидеть со мной за одной партой. «Боюсь, — продолжала хозяйка, — будут там нашего Патрюшу мучить всякими командами». «Не мучить, а учить, — серьезно сказал хозяин. — Это будет его работа — учиться». И тут я понял, что завтра наступает один из главных дней в моей жизни. Я тоже буду ходить на работу. Значит, я уже взрослый. Вечером я долго не мог заснуть. Я представлял, какая она, моя школа. Осенью я видел, как много мальчиков и девочек с большими портфелями и букетами цветов идут к серому зданию на нашей улице. Здание называется «Школа», а мальчики и девочки — «Школьники». Потом я слышал, школьники обсуждали, как в школе они писали в новых тетрадках новыми карандашами. А какой-то Петька стукнул какую-то Машку новым портфелем по голове. Я задремал почти под утро. И мне снилось, что хозяева купили мне красный портфельчик, тетрадку и деревянный карандаш. Я взял портфельчик в зубы, и мы с хозяином пошли в школу. Рыжая Тутси тоже пошла. А Проня в школу не пошел, потому что школу он давно закончил. У него даже есть диплом с большой синей печатью. Во дворе школы было много собак и хозяев. Не только из соседних дворов. Все были нарядные и взволнованы. Тутси от волнения все время зевала. Я тоже хотел зевнуть, но потом решил, что уже взрослый и должен выглядеть солидно. На ступеньках стоял директор собачьей школы, док Ричард. А рядом с ним дворник, дядя Паша. Почему вдруг дядя Паша оказался в моем сне, я не знаю. Наверное, потому что он очень важный. Он никогда не разрешает играть с метлой и строго следит, чтобы мы не разбрасывали листья, которые он сметает в кучи. После того, как док Ричард сказал торжественную речь, хозяева повели нас в класс. Посадили на стулья, за партами и ушли. Первый урок вела пожилая Колли, которую все называли Нина Ивановна. Она очень уважаемая, и у нее учились все молодые собаки нашего района. Сначала Нина Ивановна рассказала нам о правилах поведения в школе, а потом о том, что нас научат читать и писать. Мы обрадовались и хотели достать свои карандаши, но прозвенел звонок. Это значило, что первый урок закончился, и началась первая перемена. Перемена — это время между уроками, чтобы школьники могли побегать по коридорам или съесть еду, которую некоторые заботливые хозяева положили в портфель. А я успел все. Съесть сыр и колбасу и два раза догнать в коридоре мопса Федю. С мопсом Федей мы сидим за одной партой. Федя толстенький и все время сползает со стула. На втором уроке мы наконец-то достали карандаши, и Нина Ивановна учила нас писать в тетрадях палочки. У меня не получались ровные палочки, и я очень злился на неправильный карандаш. Вот у Феди карандаш правильный, поэтому и палочки ровные. Вот. А когда Федя в очередной раз сполз со стула, я схватил зубами его правильный карандаш и стал рисовать палочки. Но они опять получились кривые. Наверное, дело не в карандаше. Дело в том, что надо очень долго тренироваться, чтобы палочки получались правильные. И вообще, чтобы хорошо учиться, надо много стараться. И снова зазвенел звонок. Только наступила не перемена, а утро. Это зазвонил будильник. В собачьей школе не было парт и стульев. Мы не учились писать палочки. Мы учились сидеть, лежать и прыгать через барьеры. Было так весело, и не хотелось, чтобы наступила перемена. Жалко только, что я не досмотрел свой сон до конца. И не знаю, стукнул ли мопс Федя рыжую тутси портфелем по голове, как это иногда бывает в настоящей школе. Сон восьмой. Весна. Вот и наступила весна. Уа! На улице и дома стало много солнца, а утром солнце прокрадывается через щелку в занавесках и греет кончик носа. Уа! Это очень приятно. Просыпаться от солнечного щекотания. На улице прямо у подъезда огромная лужа. Когда мы с хозяйкой выходим гулять, она старается лужу обойти или перепрыгнуть. А я бегу прямо по воде. Прыгать через лужу бесполезно. Везде очень много луж, да и снег стал мокрым. Так что уберечься от весенней воды мне еще ни разу не удалось. Но даже с мокрыми лапами мне очень весело. Светит солнце, поют птицы. Люди уже не закутываются шубой или шарфом. И гулять мы стали дольше. Весной мороз не загоняет собак и людей домой. Вчера мальчишки пускали кораблики. Я бежал за корабликом и думал, вот бы однажды сесть на большой корабль и поплыть в далекую страну из моего первого сна. В страну, где живет белая собака, похожая на меня. Та, которой я подарил зонтик. Мне хотелось плыть долго-долго, но чтобы обязательно со мной были любимые хозяева. И все мои друзья Тутси, Проня и еще Буся. И подруга хозяйки, которая всегда привозит мне в подарок вкусную косточку. И по секрету от хозяйки дает мне под столом кусочки сыра. А еще подруга хозяйки всегда привозит косточку и для ничьей собаки Буси. Умный Проня говорит, что косточки для нищих собак привозят только хорошие люди. Но вкусная косточка – это еще не счастье. Счастье – это дом, куда я возвращаюсь после прогулки по лужам. Счастье – это мой старый мячик, с которым так весело играть.